а также уровень подготовки, включая и собственно тестовую тренировку. Тот, кто много раз подвергался психологическим пробам, находится в более выгодном положении, чем новичок. Впрочем, достаточно пройти тестовую проверку 4-5 раз, и эффект тренированности исчерпывается. Десятое испытание не даст лучших результатов, чем пятое. Английский психолог Айзинг видит в проблеме тестирования еще одну трудность. В некоторых случаях нелегко прийти к соглашению, какой ответ считать правильным. В сравнительно простых заданиях таких сомнений не возникает. Испытуемому предлагают, скажем, выбрать один нужный рисунок из шести, заранее предполагая, что задача имеет однозначное решение. Такие задания психологи называют закрытыми. Открытые задания, когда испытуемый должен сам придумать и обосновать ответ, бывают неоднозначны. Впрочем, и здесь удается выделить наилучший ответ. Рассмотрим такую задачу. Карлик живет на 20-м этаже. Каждое утро он спускается в лифте на первый этаж и идет на работу. Вечером он возвращается, садится в лифт, доезжает до 10-го этажа, а дальше поднимается пешком. Почему он так поступает? Ответы. Сгоняет вес, тренирует сердце, навещает друга на 10-м этаже, вполне правдоподобное. Но правильный ответ состоит в том, что карлик в состоянии дотянуться лишь до кнопки 10-го этажа, а выше достать он не в силах. Этот ответ надо предпочесть всем остальным, ибо в нем условия задачи использованы максимально. Все остальные ответы вполне логичны, но могут относиться и к великану. Возьмем другой пример. Задачу типа «найти лишнее слово» — ложка, вилка, карандаш, ножик. Какое слово лишнее? Разумеется, карандаш, потому что все остальные слова — столовые принадлежности. Решение может быть и не столь очевидным. Бухарест, Варшава, Каракас, Лондон, Меликес, Нукус, Тбилиси, Торонто. Какое слово лишнее? Можно исключить самый северный город или самый южный. Можно выделить самый многолюдный и самый малонаселенный. Критериев может быть множество, и значит и множество решений. Но составитель задачи, по-видимому, подобрал названия городов, в которых повторяется одна гласная «А» — Варшава и Каракас, «О» — Лондон и Торонто, «И» — Тбилиси и так далее. Лишнее слово в таком случае — Бухарест. В нем три разных гласных звука. Задача не имеет логически однозначного решения. Требуется понять предполагаемые намерения ее составителя. Все сделанные оговорки наводят на мысль, что тестовая методика приблизительно может привести к ошибке, и на нее нельзя слишком полагаться. К результатам тестового исследования нужно относиться очень осторожно. Допустим, для какой-нибудь работы требуется коэффициент интеллектуальности 120. Это значит, что большинство людей данной профессии, успешно справляющихся со своими обязанностями, имеет IQ 120. Видимо, человек с более низким IQ не справится с вложенными на него обязанностями. А что же будет, если коэффициент намного выше и равен 160? Казалось бы, обладатель столь высокого IQ и подавно справится с работой. Однако нередко возникает здесь осложнение. У человека создается ощущение, что деятельность его примитивна и уныла. Он работает спустя рукава, позволяет себе пренебрежительно отзываться о своей работе, и замечания его обидны для сотрудников. На этой почве порой возникают конфликты не раз